Валерия Фадеева, Екатерина Юрьева, Ольга Александрова. «Беременность и роды. Ответы на главные вопросы». Читает Ирина Худякова. Беременность и рождение ребенка подарят вам небывалые до этого сильные чувства и эмоции, заставят вас поверить в чудеса и, возможно, в корне изменят жизнь вашей семьи. Чтобы беременность протекала плавно, а роды прошли без осложнений и оставили положительное впечатление, важно не только соблюдать рекомендации врача, но и подготовиться к этому событию морально. Чем больше информации о родах вы получите заранее, тем увереннее и спокойнее вы будете чувствовать себя в нужный момент. Из этого сборника вы узнаете, что можно и что запрещено во время беременности, что необходимо взять с собой в роддом, как поэтапно проходят естественные роды и операция кесарево сечения, какие существуют способы обезболивания и виды анестезии, как наладить жизнь мамы и ребенка в первый месяц после родов. Надеемся, что отрывки из книг таких экспертов, как Екатерина Юрьева, Валерия Фадеева и Ольга Александрова, помогут вам лучше подготовиться к появлению на свет вашей крохи, отбросить страхи и счастливо начать новую главу вашей жизни. Глава первая. Беременность. Из книги Екатерины Юрьевой «Счастливый малыш до года. Здоровье, психология, воспитание». Вся беременность протекает 40 недель, за которые из двух встретившихся клеток, яйцеклетки и сперматозоида, формируется целый человек. Вы только представьте уникальность этого процесса, когда каждую секунду, каждый момент внутри человека растет другой человек, а потом появляется на свет практически автономным. Давайте по порядку от самого зачатия. Оно возможно только в случае овуляции. Иными словами, только тогда, когда женская половая клетка, яйцеклетка, выходит из яичника и прогуливается по маточной трубе. В этот момент армия ошалевших сперматозоидов роем приближается к ней через влагалище и матку, и только один, самый смелый, сильный и юркий, добирается до нее. На кончике его головки находится специальный фермент, который растворяет оболочку яйцеклетки и позволяет ему проникнуть внутрь. Уже неделимая пара падает в матку на одну из сторон эндометрия, прикрепляется к ней, утопая как в мягком диване, и имплантируется окончательно. Это и есть начало развития плода. Беременность принято делить на три триместра, где в первом происходит дифференцировка клеток и закладка нервной трубки. Это основа основ, спинной и головной мозг и вся центральная нервная система. Во втором клетки начинают формировать органы и системы, а также конечности, а в третьем плод набирает массу и растет до нужного размера. И в итоге получается человек здоровый, с полным набором внутренних органов, систем, конечностей и структур. Понимая процесс беременности и формирования человеческого тела, задумайтесь, как важно, чтобы беременность протекала здоровой и чтобы вы относились к ней ответственно и с пониманием. Возможно, в одном бокале вина удовольствие меньше, чем потенциальных рисков, а мощные тренировки можно облегчить, дабы не навредить будущему человеку. В общем, не стоит совершать необдуманных действий, которые могут вызвать стресс у вас и вашего ребенка. Но при этом напомню, что беременность — это не болезнь, и запираться дома на 9 месяцев не просто бесполезно, но и вредно. Нужно просто найти баланс между полноценной жизнью, которую вы хотите вести, и пониманием того, что теперь вы отвечаете не только за себя, но и еще за одного человека, который пока во всем зависит от вас. Во время беременности нельзя. Шутить с давлением. Очень жаркая баня, сауна, горячий, а потом холодный бассейн. Все это чревато отслойкой и выкидышем. Бег или прыжки, упражнения на пресс и любые движения, вызывающие напряжение мышц пресса, а также движения с ударной силой, прыжки, езда на лошади, гонки на мотоциклах с прыжками и сильными приземлениями и так далее. поднимать тяжелую штангу в приседе. Тяжелая — это та, с которой вы занимаетесь обычно в зале. С весом в 3 раза меньше обычного можно. Делать лазерную эпиляцию. Неизвестно, какой будет эффект и будет ли он, а еще может быть пигментация. И хотя считается, что плоду это не вредит, но прошло слишком мало времени, чтобы это доказать. Любые косметологические инъекции и агрессивные пилинги. Результат может быть непредсказуем. Препарат может встать не так, как надо, или вызвать обратный эффект. Губы, скулы, надбровные дуги во время беременности под действием гормона роста могут увеличиваться сами по себе. Долго находиться на солнце. И вообще находиться на солнце можно, только намазавшись кремом с SPF 50, а то пигментные пятна потом придется выводить очень долго. Курить кальян, сигареты, пить алкоголь и употреблять наркотики. Вам могут говорить, что один бокал или сигаретка не повлияют на плод. Но зачем так рисковать? Неблагоприятных факторов, которые могут повлиять на развитие плода, и так много. Антицеллюлитные массажи и горячее обертывание. Делать татуировки и татуаж. Результат может быть совсем не таким, как вы ожидали. А что же можно, спросите вы? Во время беременности можно. Ходить в бассейн, принимать контрастный душ, пить газированные напитки и жевать жвачку. Много ходить и ходить по лестнице. Кровь приливает к органам малого таза и таким образом питает плод. Ездить на велосипеде, посещать баню и сауну, кроме первого триместра. Летать на самолете, заниматься сексом, заниматься спортом, есть суши, красить волосы краской, корректировать брови. Есть сыры с плесенью, стричь волосы, есть красные ягоды, делать маникюр, в том числе с покрытием шеллак, делать шугаринг, загорать, но только с использованием крема SPF 50, любоваться своим телом. Естественно, обо всем, что связано с беременностью, важно консультироваться с врачом. Я рассказываю в основном про здоровую беременность. Если есть какие-либо противопоказания, обязательно обсудите это с вашим гинекологом. Чек-лист, что нужно взять в роддом. Сумку нужно собрать заранее, чтобы на 38-й неделе она уже стояла и ждала своего часа в прихожей. Для мамы. Все документы. Паспорт, полис, СНИЛС, обменная карта, родовой сертификат. Если партнерские роды, то справки об анализах мужа. Естественно, заранее нужно узнать, какие анализы нужны, и сдать их, иначе в последний момент мужа не пустят. Обычно это флюорография и ВИЧ. Если роды платные, контракт. Гигиеническая помада, резинка для волос, питьевая вода, легкий перекус, телефон, зарядка, халат и/или сорочка, полотенце, средство для душа, зубная щетка и паста, кружка с ложкой, крем от растяжек, крем для ухода за сосками, тапочки, возможно, теплые носки, туалетная бумага, лучше влажная. Маска на глаза. В некоторых роддомах не разрешают выключать свет на ночь. Накладки на унитаз. Удобный бюстгальтер для кормления. Лучше сразу 2. Вставки прокладки в бюстгальтер. Одноразовые или хлопковые трусики на каждый день. Послеродовые прокладки. Утягивающее белье, если хотите, чтобы живот быстрее уходил, но не тугой корсет. Мазь метилурацил на случай, если будут швы. Глицериновые свечи, свечи неоанузол. Для ребенка. Подгузники 5-10 штук, слип с коротким или длинным рукавом и ножками в зависимости от погоды. Чепчик. Только в зимнее время, и то, скорее всего, он не нужен. В палате будет очень жарко. Пеленки 2-4 штуки. Средство для мытья ребенка, сертифицированное 0+. Одноразовые пеленки 5 штук, ватные диски, детские влажные салфетки, порошок бениацин, перекись водорода, ватные палочки.